Тебе что же, Петр Степанович, от меня обещал? Они не то чтобы пообещались, а говорили на словах, что могу, пожалуй, вашей милости пригодиться, если полоса такая примерно выйдет, но в чем, собственно, того не объяснили, чтобы в точности. Потому Петр Степанович меня, примером, в терпении казацком испытывают и доверенности ко мне никакой не питают. Почему же? А Петр Степанович астролом и все божии планиды узнал, а и он критике подвержен. Я пред вами, сударь, как пред истинным, потому об вас многим наслышаны. Петр Степанович одно, а вы, сударь, пожалуй, что и другое. У того, коли сказано про человека «подлец», так уж и кроме подлеца он про него ничего и не ведает. А ли сказано «дурак», так уж кроме дурака у него тому человеку и звания нет. А я, может, по вторникам да по средам только дурак, а в четверг и умнее его. Вот он знает теперь про меня, что я отчинно паспортом скучаю, потому в России никак нельзя без документа. Так уж и думает, что он мою душу заполонил. Петру Степановичу, я вам скажу, сударь, очевидно, легко жить на свете, потому он человека сам представит себе, да с таким и живет. А кроме того, больно скуп. Они в том мнении, что я помимо их не посмею вас беспокоить. А я пред вами, сударь, как пред истинным. Вот уже четвертую ночь вашей милости на сём мосту поджидаю. В том предмете, что и кроме них могу тихими стопами свой собственный путь найти, лучше, думаю, я уж сапогу поклонюсь, а не лаптю.